Глава первая. Чего ждать, ожидая прощения? Это было в январе 2006 года, а мне кажется, что только вчера. Мой отчим вернулся домой и нашел мою маму, которой было 54 года, без сознания. Он сразу же повез ее в больницу. Они жили в Делавере, я в Мэриленде, а моя старшая сестра в Миссисипи. Мы, ее единственные дети, немедленно поспешили к ней. Поначалу нам казалось, что мама идет на поправку. Мама пережила несколько операций, находилась на диализе и могла лишь тихо беседовать с нами. Я как сейчас вижу, как она смеется над шуткой старшей дочери, а мы сидим рядом с ее больничной кроватью. Но прогресс оказался лишь кажущимся. В сентябре мама оказалась в хосписе. Я не представляла, что это такое, поэтому продолжала питать надежды, хотя сестра велела мне захватить с собой в эту поездку костюм. Ту ночь я провела вместе с ней, заснула, глядя церемонию вручения премии MTV, а проснулась рядом с ее холодным телом. Мама ушла. Я была потрясена, но все же как-то сумела дрожащими руками набрать номер сестры и сообщить ей печальное известие. Хотя за долгие месяцы и годы я научилась скрывать и подавлять горе, но в тот момент мне было очень тяжело. Ощущение утраты еще более усилилось тем, что мы с сестрой вскоре узнали об отчиме. В последние месяцы жизни мамы отчим совершил немыслимый поступок. Пока мама лежала на больничной кровати, борясь за жизнь, он привел в их дом другую женщину. И это был не случайный секс. Она поселилась вместе с ним. Мы с сестрой были в ярости. Как он мог проявить такое неуважение к нашей матери и нашей семье? Как он мог предать ее в тот момент, когда она нуждалась в нем сильнее всего? Как он мог любить другую женщину, когда маме была нужна каждая крупица его любви? В день маминых похорон отчим тихо подошел ко мне и попросил прощения. Я отказала. Я сказала, что эти проблемы ему придется решать с моей умершей мамой и со своим Богом. Больше я с ним не разговаривала, а вот сестра долгие годы с ним общалась. Недавно я получила несколько сообщений от родственников. Они писали, что отчим просит мой телефон и спрашивали, можно ли дать ему номер. От этих сообщений кровь во мне вскипела. Я думала, что мой гнев прошел давным-давно, но оказалось, что это не так. Я отказалась давать свой телефон, и сестра осудила меня за нежелание поговорить с ним, ведь прошло уже более 10 лет. «Ты знаешь, что должна простить», — сказала она. «Мне кажется, что многие родственники согласились бы с ней. Она сумела избавиться от гнева и наладить отношения с отчимом. Я же продолжала на него злиться и не желала общаться. Как ни странно, но я считаю, что я простила его. Конечно, не так, как моя сестра. Именно поэтому ей трудно понять мое прощение, ведь ее представление о прощении весьма традиционно, хотя и очень ограничено. Для многих простить значит примириться и избавиться от гнева. Все выходящее за рамки этой парадигмы прощением не считается. И так думает не только моя сестра. Такое представление о прощении доминирует в нашем обществе. Если вы спросите, что значит простить, многие скажут «избавиться от гнева и негативного отношения». Для того, чтобы понимать прощение глубже, необходимо знать, как широко распространен ограниченный подход к нему в нашем обществе. Я твердо уверена, что вы сможете избавиться от этого ограниченного взгляда и заменить его новым, который поможет расширить и улучшить ожидания от прощения и друг от друга. Узкое представление. Чтобы понять то, что я называю узким представлением о прощении, вспомните, как Деван Франклин, голливудский продюсер таких фильмов, как «Стремление к счастью», рассказывает, как он простил своего отца. Преобладание узкого восприятия прощения становится ясно из аннотации к этой книге, свежая, вдохновляющая книга о том, как научиться прощать, с реальными историями тех, кто научился избавляться от обиды и обрел душевный покой. Отец Франклина умер рано. Он вел нездоровый образ жизни и был настоящим алкоголиком. Смерть отца опустошила Франклина и наполнила его душу гневом. Вскоре он стал направлять свой гнев на других людей. Он вспоминает, чтобы простить отца, ему пришлось избавиться от гнева. Франклин признается: «Это было нелегко, потому что порой гнев успокаивает, избавляет от подавленности и горечи, порожденных непрощением». Поняв, что может произойти, если он не простит, Франклин вспоминает: Когда я коплю обиду, то именно мне приходится нести на своих плечах ее груз. Мы видим тесную связь прощения и сочувствия в действиях Папы Римского Иоанна Павла II. В 1981 году в него стреляли на площади Святого Петра, и он простил своего неудавшегося убийцу, не пожелав относиться к нему с презрением. Того человека осудили на пожизненное заключение. Впоследствии папа Иоанн Павел II посетил заключенного, утешил и сказал, что искренне простил его. В 2000 году террориста помиловали по просьбе папы. Точно так же Мартин Лютер Кинг простил Изолу Карри. Эта 42-летняя женщина в 1958 году ударила его ножом. Лезвие почти пересекло аорту. Врачи полагали, что если Кинг хоть раз чихнет, смерть неминуема. Кинг не отнесся к той женщине с презрением и злобой. Он ответил добротой и щедростью. «Я не испытываю дурных чувств к мисс Изоле Карри и знаю, что люди сделают все, что в их силах, чтобы она получила помощь, необходимую ей, чтобы стать свободным и конструктивным членом общества». Сходное отношение к прощению и ненависти мы часто видим в реакции родственников, жертв насильственных преступлений. Когда в 80-е годы серийного убийцу из Грин-Ривер наконец-то поймали и осудили за убийство 49 женщин, родственники жертв получили возможность выступить в суде. Отец 16-летней жертвы Линду Рул зачитал заявление, в котором изложил свое представление о прощении как об отказе от ненависти. «Мистер Риджуэй», — сказал Роберт Рул, — «здесь собрались люди, которые вас ненавидят. Я не являюсь одним из них. Я прощаю вас за то, что вы сделали. Вы прощены, сэр». Как и для Беттани Миддлтон Браун, сестры одной из жертв Дилана Руфа, прощение для него означало отказ от ненависти к преступнику. Хотя эти истории во многом отличаются, они указывают на сходное и распространенное представление о прощении. Эти примеры вдохновляют, потому что жертвы ответили на зло любовью. В таком представлении прощение – это вопрос эмоций и отношений. Простить – значит избавиться от негативных эмоций, таких как гнев и ненависть, и заменить их более позитивными – сочувствием и любовью. Прощение драгоценно, потому что эмоции влияют на наше поведение. Позитивный настрой заставляет отказаться от требования возмещения и перейти к сочувственным и примирительным действиям. В результате многие считают, что прощение всегда связано с такими эмоциями, отношениями и действиями. Мы рассчитываем, что тот, кто прощает, избавляется от гнева. А если этого не происходит, значит, он не простил. Мы ожидаем, что простивший будет испытывать сочувствие к своему обидчику. А если нет, значит, он простил неискренне. И мы ожидаем, что простившая падчерица примирится с отчимом, а если этого не произошло, значит, она не отпустила свой гнев. Такое представление о прощении весьма популярно у философов, которые часто утверждают, что прощение требует отказа от негативного отношения, хотя и расходятся во мнении, от какого именно отношения нужно отказаться. Чаще всего требуется отказ от гнева, презрения и ненависти. Уверена, многие из вас испытывали хотя бы одно из таких чувств. Прощение Беттани Миддлтон Браун и Девона Франклина совпадают с самым распространенным вариантом узкого представления о прощении – отказ от гнева. Философы, придерживающиеся такого мнения, назовем их искоренителями гнева, считают, что прощение – это отказ от мстительных чувств, гнева и обиды. Прощение – это то, какие чувства я испытываю к тебе, а не то, как я обращаюсь с тобой. Когда человек обижает нас, он показывает, что мы не важны. Обида – это реакция, которая обозначает, что мы не готовы мириться с таким отношением. Чтобы простить в понимании искоренителей гнева, нужно преодолеть обиду и более не испытывать подобных чувств по отношению к обидчику. Когда жертва преодолевает обиду, это не означает, что она признает, что она не важна. Не означает это и то, что подобный сигнал ее более не огорчает. Это всего лишь означает, что жертва не испытывает гнева по отношению к обидчику, не живет прошлым и не считает необходимым причинять ему боль. Некоторые искоренители гнева считают, хотя не требуют и не считают возможным абсолютно всегда, что жертва может преодолеть обиду, когда обидчик даст ей моральный повод сделать это. Таким поводом может стать признание обиды и отказ от сигнала, посланного негативным поступком. Другие философы, назовем их модераторами гнева, считают, что гневом нужно управлять, а не отказываться от него через прощение. Для модераторов гнева прощение – это отказ от подчинения гневу. Можно представить, каково это – полностью подчиниться гневу. Это значит испытывать гнев так часто, что он начинает мешать важным действиям, постоянно думать о своей обиде, проецировать негативные чувства на других людей или совершать мстительные и саморазрушительные поступки. Почему же не избавиться от гнева полностью? Модераторы гнева считают, что определенный гнев, тот, что выражает ненависть к пороку и любовь к добродетели, играет важную позитивную роль в жизни человека. Это способ выражения уважения к себе и противодействия обиде и подавлению. Гнев мотивирует нас на социальные перемены. Порочный, несдерживаемый гнев порождает жажду мести, но гнев добродетельный не таков. Если мы и должны что-то отпустить через прощение, так это несдерживаемый гнев. Есть и такие философы, которые считают, что мы должны избавиться не только от гнева, но и от презрения, как это сделали Мартин Лютер Кинг и папа Иоанн Павел II. Назовем их искоренителями презрения. Они считают, что если жертва отказалась от обиды, но все еще испытывает презрение к обидчику, прощение нельзя считать полным. Обида – это всего лишь отношение к обидчику. Презрение же, по словам одного современного философа, это пренебрежительное и оскорбительное отношение, выражающее неуважение к объекту. Презирая человека, мы считаем его хуже себя и не признаем его человеческой ценности. Обида – это не единственная эмоция, которую нужно преодолеть через прощение. Напротив, презрение и обида отдаляют нас друг от друга. Вот почему, как считают искоренители презрения, чтобы простить, нужно преодолеть и презрение, и обиду. Последняя группа искоренителей следует примеру Беттани Миддлтон Браун и Роберта Рула. Они считают, что прощение требует полного отказа от ненависти. Для искоренителей ненависти прощение – это отказ от обиды и ненависти. Они считают, что жертва, прощая, не отказывается от своего мнения, она просто его пересматривает. Прощение происходит, когда жертва решает увидеть обидчика в новом свете. Джин Хэмптон в книге «Прощение и милосердие» пишет, что прощение происходит, когда жертва решает смыть аморальные черты характера при оценке обидчика и начинает видеть обидчика все еще достойным, а не абсолютно испорченным человеком. Отказ от ненависти прокладывает путь к трансформации отношений. Согласно манифесту Руфа, он испытывал презрение к чернокожим и рассчитывал, что его поступок вызовет расовую войну. Хотя он считал чернокожих неполноценными, родственники жертв не испытывали к нему аналогичных чувств. В суде звучали слова «покаяние», «я молюсь за вашу душу», «пусть Господь смилостивится над вами». Так некоторые жертвы были готовы отказаться от ненависти и считали подобное отношение необходимым условием прощения. Пока что мы видим, что философские определения прощения включают в себя избавление от негативных эмоций, таких как гнев, ненависть и презрение. Но есть и те, кто утверждает, что прощение – это не только преодоление определенного отношения, но еще и полный отказ от мстительных действий и переход к доброжелательности и приязни. Британский философ XVIII века Джозеф Батлер не так известен, как Сократ или Аристотель, но его мысли о прощении и гневе оказали сильное влияние на общество. В 1726 году он прочел ряд проповедей в лондонской часовне Роллс. И в них он высказал провокационное мнение о прощении. Он заявил, что истинное прощение – это готовность испытывать сострадание, жалость и доброту по отношению к обидчику. Давайте назовем тех, кто разделяет такую точку зрения, распространителями доброжелательства. А чего же человеку можно не отказываться во время прощения? От умеренной формы обиды. Модераторы гнева позаимствовали свои идеи у Батлера. То есть человек имеет право на определенную степень обиды, но обиду эту он должен использовать не для мести и злонамеренных действий, но для справедливости. Необходимо поддерживать правильный баланс сочувствия и обиды по отношению к обидчику. Таким образом, через прощение степень обиды ослабевает, и это, по мнению Батлера, не противоречит любви и доброжелательности. Мы можем возлюбить врагов своих, но сохранять обиду на них за негативные действия. А отказывается жертва лишь от права на месть. Как вы думаете, правы ли эти мыслители? Полагаю, что да. Не будем называть действия Кинга прощением, если мы так не считаем. И не будем противопоставлять гнев и ненависть прощению, если не разделяем распространенную точку зрения. Но в целом можно согласиться с тем, что прощение связано с преодолением определенных негативных отношений или эмоций. Однако такое узкое восприятие прощения не объясняет некоторых важных его аспектов. Например, если прощение включает в себя все это, то как человеку прощать, если он никогда не испытывал гнева на обидчика? Общество полагает, что подвергшись негативному действию или отношению, мы всегда испытываем негативные чувства ненависти, презрения и гнева. Но очень часто, особенно когда обидчики нам очень близки, мы испытываем не гнев, а печаль и разочарование. Точно так же, если прощение всегда связано с отказом от гнева или презрения и ненависти, то как объяснить, что происходит, когда человек говорит, что простил обидчика, но гнев или презрение и ненависть все еще сохраняется? Должны ли мы считать, что об истинном прощении здесь речи не идет? И как нам простить умерших, если мы никак не можем распространить на них доброжелательность или отомстить? Похоже, прощение включает в себя не только отсутствие или умеренность чувств. Несмотря на то, что все приведенные ранее истории типичны, даже парадигматические примеры прощения, все же прощение – это нечто большее. Вот почему я считаю, что распространенное представление о прощении слишком ограничено. Нам нужна более широкая концепция прощения. Кэтрин Норлок в новом предисловии к своей книге «Прощение с феминистской точки зрения» справедливо указывает на тот факт, что широкое восприятие постепенно становится в философской литературе нормой, а не исключением. Но обществу еще предстоит пройти долгий путь. Я хочу избавить вас от узкого представления и расширить ваши горизонты. Это не чистая теория. Как мы увидим, такой подход может быть применим в отношениях дома, на работе, в сети и публичном пространстве. Применение на практике. Рассмотрим пример из реальной жизни, жизни моих друзей. Назовем их Ида и Джимми. Чтобы не раскрывать их реальные имена и не вынуждать меня просить у них прощения. Ида и Джимми дружат 12 лет, но недавно она узнала, что он сплетничает о ней за ее спиной. Когда Ида прямо спросила об этом, Джимми во всем признался и стал извиняться. Ида не слишком эмоциональный человек, ее трудно вывести из себя. И она не склонна ненавидеть других людей. Узнав о поступке Джимми, она не ощутила ни гнева, ни ненависти, лишь боль и печаль. Ида задумалась об их отношениях, приятных моментах, глубоких разговорах, совместно пережитых взлетах и падениях. И она оплакала эти отношения, когда Джимми уже после извинений позвонил ей, надеясь восстановить отношения. Ида не стала брать трубку. Она даже хотела удалить их фотографии из социальных сетей. Но Ида знала, что зацикленность на поступке Джимми не позволит ей доверять другим людям в будущем. Она стала замечать, что подобное настроение не дает ей наслаждаться жизнью. Через несколько недель Джимми прислал ей сообщение. «Привет, это лишь на минутку. Хочу спросить, у нас все хорошо?» В США такая фраза обычно означает «Проблема решена, наши отношения восстановлены?» Ида ответила «Да, все хорошо». Но так как раньше, уже не будет, прости. Ида сочла, что она Джимми простила. Действительно ли это прощение? Не было ни гнева, ни ненависти, ни презрения. Сочувствия не возникло. Иде не нужно было сознательно отказываться от мести, она и не собиралась мстить. Она не сказала Джимми «я тебя прощаю», но их дружба перестала быть прежней. Их вообще трудно стало называть друзьями. Возможно, Ида просто отпустила. Но прощение ли это? Эта история совершенно не похожа на все то, о чем мы только что говорили, и вы вполне можете отнестись к моим словам с подозрением. Все это не означает, что Ида плохой человек, она хотя бы ответила Джимми, просто ее действия не похожи на прощение. Я тоже в этом сомневалась. Но с годами я стала воспринимать поведение Иды и свое собственное как пример прощения. Поначалу я не могла описать, как именно и почему я так думаю. Но потом я наткнулась на труды Элис Маклахлан, которые навсегда изменили мое мышление и мою жизнь. Элис Маклахлан преподает в Йоркском университете в Канаде. Она пишет о природе и ограничениях прощения, а также о роли эмоций, восстановлении и примирении. С ней я встретилась на выпускном курсе в своеобразном философском лагере для взрослых. Мы собрались в выходные в отеле в Северной Вирджинии. 15 ученых, собравшись за одним столом, обсуждали труды Джозефа Батлера. Как это было здорово! В те дни Маклахлан с невероятной щедростью пообещала помочь мне в работе над дипломным проектом о прощении. Она не знала, что своими трудами дала мне почву для осмысления не только моих философских взглядов, но и своего личного акта прощения. Маклахлан помогла мне понять, что узкое восприятие прощения ошибочно, еще по двум причинам, кроме тех, что мы уже обсудили ранее. Во-первых, люди идеализируют обиду. Так, например, философы часто связывают моральный протест с обидой. Обида на проступок – это способ протеста, способ выражения своего неодобрения и нежелания терпеть обиду. Но, как указывает Маклахлан, моральный протест может быть связан и со страхом или потребностью. Я не хочу сказать, что страх сам по себе является формой протеста, такой же, какой является гнев. Но страх связан с протестом иначе. Он может формировать и мотивировать наш протест. Например, я могу протестовать против лишения меня медицинской страховки не потому, что злюсь на этот поступок, а потому что боюсь того, что случится со мной, если я заболею. Я могу морально протестовать против нежелания соседей носить маски во время глобальной пандемии не из чувства обиды, а из потребности в том, чтобы все выполняли свой долг ради того, чтобы все мы увидели завтрашний день. Другими словами, обида – не единственная эмоциональная реакция на негативный проступок и не единственная связана с протестом и неодобрением. А если это не так, то почему в процессе прощения мы всегда сосредотачиваемся на избавлении именно от нее? Второй и самый главный недостаток узкого восприятия прощения, как считает Маклахлан, это риск исключения или обесценивания ритуального и поведенческого аспекта прощения. Мы относимся к эмоциональным аспектам прощения так, словно важны только они. Но прощение – это не только чувства, это еще и поступки и ритуальные действия во время прощения. Диагноз искоренителей гнева ошибочен. Прощение может быть связано и с тем, как я к вам отношусь, и как я поступаю, и как я думаю о вас, и как думаю о самой себе. Ида сознательно переключилась поступка Джимми на свои здоровые отношения. Джимми и Ида выполнили ритуальное действие. Он спросил: «У нас все хорошо?» А она ответила: «Да, все хорошо». Вместо того, чтобы считать прощение единичным актом, отказ от определенных эмоций, Маклахлан предлагает принять, что не существует какой-то единой парадигмы прощения, которая является наилучшей. Существуют разные способы выражения прощения, и цели их тоже различны. Поэтому я считаю труды Элис Маклахлан и ее единомышленников воплощением широкого взгляда. Такой же точки зрения придерживается и Кэтрин Норлок. Это широкое представление о прощении, которое включает в себя ритуальный, поведенческий и эмоциональный аспект. Маклахлан пишет так. «Прощение – это набор взаимосвязанных, широких и пересекающихся моральных приемов, обсуждение проступка с целью достижения ряда восстановительных целей». В этом смысл прощения. Такой широкий взгляд серьезно воспринимает многие действия и цели, возникающие в процессе прощения. Это не означает, что прощение может считаться все, что угодно. Чтобы понять широкий взгляд, нужно разобраться в моральных практиках и целях прощения. Это позволит нам понять, почему в случае Иды можно говорить о прощении и почему наши ожидания от прощения нуждаются в радикальном изменении. Для начала давайте обсудим саму идею практик. Практики – это социальные действия сотрудничества между людьми, которые развивались со временем. Сюда относятся правила, которым нужно подчиняться, чтобы считать, что мы выполнили конкретный прием. Например, игра в баскетбол – это практика. Вы должны бить по мячу одной рукой, не делать больше двух шагов, не ударяя по мячу, а цель – забросить мяч в корзину, расположенную в 10 футах над землей. Если вы следуете этим и другим правилам, значит, вы играете в баскетбол. Если вы пнули мяч с намерением сбить кегли, то вы не играете в баскетбол. Так и у практики прощения есть собственные правила. Должны иметься объект прощения, получатель прощения и тот, кто прощает. Объект прощения – негативный проступок. Получатель прощения – тот, кто этот проступок совершил. И есть люди, которые могут и имеют право простить. Если ни проступка, ни обидчика нет, то и прощать нечего. Вспомните свое смущение, когда вам говорили, что прощают вас, но вы не сделали ничего плохого. Вы наверняка думали, а что я сделал? Я же ничего не сделал. И что, черт побери, они имели в виду? Но даже когда проступок имел место, не все имеют право прощать. Представьте, что чужой человек прощает вашего начальника за его проступок по отношению к вам. У него нет такого права, следовательно, чтобы считать действие прощением, нам необходимо иметь объект, получателя и того, кто имеет право прощать. Маклахлан признает, что этот вопрос является самой противоречивой нормой. Еще важнее тот факт, что прощение включает в себя множество пересекающихся моральных практик, направленных на достижение конкретных моральных целей. Это важно, потому что помогает замечать прощение, когда кажется, что его нет, и выделять все привлекательные и полезные стороны прощения. Поэтому запаситесь терпением, а я перечислю вам ключевые компоненты прощения, которые помогут понять, в деле прощения важнее всего поступки и цели. Давайте вернемся к баскетболу. Я могу играть в баскетбол по-разному. Я могу играть 1 на 1, 5 на 5, на половине площадки или на целой площадке. Я могу использовать разные приемы – данк, кроссовер и многие другие. Прощать также можно по-разному. Существуют когнитивные, аффективные, поведенческие, перформативные и относительные приемы. Я могу исполнять их с разными целями, в том числе с разными восстановительными целями. Вот почему я называю такой подход широким. Например, если я хочу простить своих лучших друзей за грубость, у меня есть несколько вариантов. Я могу умерить свою обиду аффективной, воздержаться от возмездия, поведенческий, сказать «я вас прощаю», перформативный, увидеть друзей в новом свете, когнитивный, восстановить новые позитивные отношения, относительный, или пожать руку, ритуальный. Это все моральные практики прощения. Эти практики могут пересекаться. Управление гневом поможет мне воздержаться от мести. Чтобы простить, мы не обязаны использовать одну конкретную практику или применять их все. Игра в баскетбол может иметь разные цели. Я могу играть на половине площадки и выполнять различные приемы, чтобы стать первым, кто наберет 21 очко, или чтобы моя команда первой выиграла 4 игры из 7. Цели прощения могут быть разными, но все они восстановительные. Они направлены на исправление сломанного, восстановление разрушенного или потерянного в результате проступка и тому подобное. Например, с помощью прощения я могу стремиться к восстановлению доверия, собственному успокоению, восстановлению чувства самостоятельности и достоинства. Как мы увидим, восстановительные цели не ограничиваются отношениями жертва-обидчик. Прощение направлено также на отношения с обществом, семьей и самим собой. Мы можем разбить восстановительные цели прощения на 3 категории, чтобы лучше разбираться в связанных с ними целях. Во-первых, прощение может быть направлено на облегчение, устранение или ослабление боли жертвы и морального гнева на обидчика. Во-вторых, прощение может быть направлено на освобождение – освобождение жертвы от тяжкого груза обиды. Это касается фокуса внимания, действий и установок. Для обидчика это может означать освобождение от чувства долга перед жертвой или от потенциального ощущения собственной вины. В-третьих, прощение может быть направлено на примирение своего рода воссоединения. Сюда относится и восстановление отношений. Хотя моральных практик огромное множество, все они направлены на эти 3 цели. А теперь давайте подведем промежуточный итог, чтобы понять, как выглядит прощение, практики и цели в реальном виде. Таблица 1.1. Практики и цели прощения. Практика прощения, сдерживание негативных эмоций, наиболее вероятные цели, освобождение для того, кто прощает, и облегчение для обидчика. Практика прощения. Видение обидчика в новом свете. Наиболее вероятные цели. Облегчение для обидчика. Практика прощения. Отказ от мести. Наиболее вероятные цели. Облегчение для обидчика. Практика прощения. Нарушение отношений, но решение их восстановить. Наиболее вероятные цели. Примирение. Практика прощения. Решение боли не повторять негативный поступок. Наиболее вероятные цели. Облегчение для обидчика и того, кто прощает. Практика прощения. Отказ зацикливаться на негативном поступке. Наиболее вероятные цели. Облегчение для того, кто прощает. Практика прощения. Рукопожатие. Наиболее вероятные цели. Примирение. Практика прощения. Слова «Я тебя прощаю». Наиболее вероятные цели. Облегчение и примирение. Я могу воздержаться от мести поведенческой, чтобы освободить обидчика от ощущения, что ему нужно постоянно быть настороже. Освобождение. Это вполне можно считать прощением. Я могу лично сказать обидчику, что прощаю его. Перформативный, чтобы он перестал терзаться чувством вины. Облегчение. Я могу и себе сказать, что прощаю себя, чтобы освободиться от застарелого чувства вины. Освобождение. Все это также можно считать прощением. Я могу принять решение избавиться от гнева и ненависти. Эффективный. Чтобы более не испытывать негативных чувств, которые влияют на мое здоровье и психологическое состояние, облегчение. Я могу избавиться от презрения, аффективный, чтобы начать видеть обидчика в новом свете, не считая, что негативный поступок целиком его определяет. Примирение. Это также будет прощением. А если я не использую ни одну из этих практик, значит, я откажу обидчику в прощении. В широком представлении прощение состоит из разных практик и целей. Я свела их в таблицу 1.1, где перечислены взаимосвязанные варианты и три восстановительные цели. Мы склонны считать, что прощение включает только моральные практики, связанные с эмоциями. И мы считаем, что прощение направлено только на освобождение жертвы или на узкую примирительную форму восстановления. Вспомните, что осознал Деван Франклин, простив собственного отца: «Когда я целиком сосредоточен на обиде, то я сам несу на своих плечах весь этот груз». Широкое восприятие не ограничивает прощение одной лишь целью или действием. Оно открывает нам разные варианты, при этом не называя прощением абсолютно все. Важно отметить, что перечисленные ранее практики не гарантируют прощение. Ида могла попытаться переключиться, чтобы сохранить доверие к другим людям, но ей это не удалось. Она могла ответить Джимми: «Со мной все в порядке», но Джимми не ощутил бы никакого облегчения. Даже когда вероятность достижения цели высока, это не означает, что она будет достигнута в тот самый момент, когда Ида использует определенную практику. На завершение процесса может потребоваться время, или повторение, или поддержка общества, или определенное участие самого обидчика. Вот почему ученые так серьезно относятся к идее несовершенного прощения. Прощение не только порой происходит в несовершенном контексте, оно и само может быть несовершенным, или, по крайней мере, не таким совершенным, как в кино. Принятие широкого восприятия прощения чрезвычайно полезно. Во-первых, такой подход показывает, что прощение связано с разными действиями и отношениями. И это позволяет понять, что вдохновляющие истории вроде истории Мартина Лютера Кинга и Беттани Миддлтон Браун являются примерами прощения. А еще это позволяет увидеть прощение и в других историях реальной жизни, вроде истории Иды или моей. Прощение не всегда выглядит одинаково. В одной ситуации мое прощение может походить на прощение Кинга, а в другой – на прощение Франклина, а в третьей – на прощение Иды. И это помогает распознать прощение даже тогда, когда кажется, что его нет. Во-вторых, широкое восприятие, в отличие от узкого, более полно объясняет, почему мы так увлечены прощением. Нас интересует не только то, что чувствуют жертвы, прощая обидчиков. Нам интересно, чего достигает их прощение и каким образом это достигается. Обидчик может желать, чтобы жертва сознательно выполняла некие моральные действия. А родственник скорее хочет простить, чтобы достичь неких актуальных результатов в реальном мире. Расширение ожиданий. В узком восприятии отчима простила только моя сестра. Но широкое восприятие помогло мне понять, что, несмотря на внешнюю суровость, я тоже простила его. Я использовала несколько разных практик прощения. Я воздержалась от обсуждения его поступка с родными. Я начала понимать, что хотя его поступки продемонстрировали неуважение к нашей семье, они были продиктованы слабостью. Он не нашел в себе сил справиться с происходящим и пошел путем неверности и неуважения. Такое объяснение не оправдание, это факт. Я поняла, что не желала ему смерти и не строила грандиозных планов, как сделать его жизнь несчастной. Я использовала эти взаимосвязанные практики с целью восстановления собственного психологического благополучия и освобождения от зацикливания на его проступке. Я не хотела, чтобы его неверность определила для меня последние моменты маминой жизни. Она была слишком хороша для этого. Мне не нужно было избавляться от гнева, который я продолжала испытывать. Мне не нужно было примиряться, и это совершенно нормально. Я не пытаюсь оставить определение прощения, чтобы убедить вас в собственной добродетели. Как мы увидим в главе 2, я вполне могла и отказать отчиму в прощении. Я просто говорю, что я, как Ида и многие другие, сознательно использовала несколько моральных практик с определенными целями, и это можно истолковать как прощение. Широкое восприятие помогло мне осознать свое долгое моральное странствие. А еще я сумела увидеть свое прощение там, где другие, в том числе и моя сестра, его не видели. Я уверена, что широкое восприятие прощения поможет вам освоить множество практик, с помощью которых можно отреагировать на негативный поступок. Это не какая-то одна конкретная практика, но множество повседневных практик, которые можно считать прощением. И ни одна не является более совершенной или более предпочтительной, чем другие. Надеюсь, широкое восприятие расширит ваши ожидания от прощения. Вы поймете, каким может быть прощение и чего от него можно ожидать. Но я надеюсь также, что ваши ожидания от прощения станут реалистичными. Достигнуть цели прощения мгновенно невозможно, а порой их невозможно достичь в одиночку. Есть и такие цели, которых с помощью прощения достичь вообще не удастся. Чтобы понять прощение, очень важно понять его ограничения. Мы должны рассматривать практики прощения как средство осознания и преодоления негативного поступка. Но как любое техническое средство, они могут функционировать неправильно. Не обязательно в силу несовершенства технологии, но из-за нас самих, то есть моральных операторов. Например, мы порой заставляем других прощать или несправедливо критикуем тех, кто в прощении отказывает, а порой проявляем неуважение к ним, сразу же спрашивая, простили ли они своих обидчиков. Тем самым мы лишаем себя возможности залечить собственные раны. Хуже того, мы продолжаем вредить миру, хоть и хотим сделать нечто совершенно обратное.